Из дневника В. Где-то лет в 14 я придумала себе идеальный взгляд героя. Этот взгляд присутствовал во всех моих влажных фантазиях и выдуманных историях, которые невольно сочиняешь перед сном. С 14 лет я искала этот взгляд во всех фильмах и никогда его не находила. Встречались очень милые сцены и красивые актеры, но никому не удавалось сыграть лицом так, как мой вымышленный персонаж. Я отлично помню тот вечер, когда впервые увидела идеальный взгляд. Совпало все, и подходящий сценарий, и мужественный герой. Взмах ресниц, намек на страх, тоска, напряженные губы, дрогнувшие брови, движение вперед, горькая полуусмешка, ненависть, сменяющаяся растерянностью, принятие своей участи. Все это было именно так, как должно. Те 3 секунды сделали меня счастливой. Эти двое стояли на балконе и не знали, что за ними наблюдают из окна напротив. Они серьезно ссорились, и в порыве страсти девчонка сказала какую-то гадость или заявила, что уходит. И Майки, а это был он, посмотрел на нее так, что у меня подкосились колени. Наверное, именно тогда я все окончательно решила. Я лояльно отношусь к миру, люди разные, и потребности у каждого тоже разные. И все-таки меня удивляет, когда особенные люди выбирают себе в пару нечто невразумительное, невнятное. Майки заслуживал чего-то большего, кого-то большего, чем эту агрессивную неряху в коротких шортах и растянутой майке, не ставившую его ни в грош. Она бросала его, а он хватал ее за руки и прижимал к себе. И она, казавшаяся мне бесчувственной дрянью, как-то мгновенно сдувалась, утрачивалась спесь, доверчиво льнула к нему. Я подсматривала за ними, испытывая ранящие эмоции, и не могла оторваться. Потом они садились на балконе за круглый столик, пили кофе, поедали кексы и прикасались друг к другу. Он смотрел в ее глаза с обожанием и был готов на многое, чтобы сделать ей приятно. Я не ревновала, тогда еще нет. Это было упоительное, утонченное страдание, которое хотелось пить маленькими глотками, растягивая удовольствие, потому что в глубине души я твердо знала, игра закончится в мою пользу. Рано или поздно главный приз будет моим. В том, что я сделала потом, не было необходимости. Я сделала это потому, что хотела. Пятница, Краснодар, Россия. Еще раз повторите, пожалуйста. Что именно повторить? Леся натужно улыбнулась, начиная закипать. Она уже 2-й час торчала в отделении, но, похоже, ее не воспринимали всерьез, перекидывали от одного сотрудника к другому, и каждый из них просил ее заново обрисовать ситуацию. «Все!» — сидящий напротив молодой лейтенант со скучающими глазами устало вздохнул. «Все, расскажите с самого начала». «Знаете что?» — Леся взяла ручку, чистый лист, лежавший в стопке бумаг, и быстро что-то написала, затем пододвинула лист полицейскому. «Вот, возьмите, это имя и фамилия моего отца, занимаемая им должность и его телефон. Вы также можете проверить мою прописку, это ведь должно быть в базе, так?» Лейтенант бросил быстрый взгляд на листок и уже хотел отложить его в сторону, но что-то привлекло его внимание. Он вчитался в строки, перевел взгляд на Лесю, затем снова на листок. «Вы хотите, чтобы мы помогли вам связаться с этим человеком, правильно я вас понимаю?» — уточнил мужчина. «Да, именно этого я и хочу. И вы настаиваете, что вы его дочь. Тут и настаивать нечего. Подождите здесь, я проверю и вернусь». «Ну, наконец-то!» — она с облегчением выдохнула. «Спасибо, конечно же, я подожду». Она осталась одна в маленькой паршивой комнатенке, давно нуждавшейся в ремонте. Леся выросла в богатой семье и привыкла к роскоши, но снобом никогда не была. Однако ж, подумала она, эту комнату даже ремонт не спасет. Тут надо сносить здание и строить заново. Неважные условия у родной полиции, не мудрено, что сотрудники почти все поголовно раздраженные. И все-таки здесь она чувствовала себя в относительной безопасности. Садисты в белых халатах больше до нее не доберутся, кошмар позади, и ей, Лесе, оставалось только недоумевать, почему она сразу не прибегла к столь простому решению и не обратилась в полицию. Пластиковые настенные часы из Ашана показывали 11:45. Ожидание затягивалось. Леся встала со стула, размяла затекшую шею, повращала руками, снова села. Когда Леся была маленькая, отец иногда брал ее на работу, поддавшись на уговоры и клятвенные заверения не мешать и не ныть, а просто тихонечко наблюдать. На совещаниях за длинным столом сидели дяди с серьезными лицами, Леся обычно устраивалась на стульчике в углу и, затаив дыхание, слушала непонятные диалоги. Вроде бы говорили по-русски, но она понимала через слово. Порой совещания затягивались, и ей становилось скучно, и тогда она придумала игру. Представлять, что это она управляет всеми этими людьми. Видя, что кто-то собирается встать и начать доклад, она мысленно приказывала: «А ну-ка поднимайся и расскажи, как обстоят дела». И он выполнял ее беззвучный приказ. Это здорово веселило. Дверь резко распахнулась, заставив Лесю вздрогнуть. Она уже приготовилась напустить на себя раздраженный вид, чтобы лейтенантик устыдился своего долгого отсутствия, но, едва подняв глаза, оцепенела от ужаса. Вместе со следователем в кабинет вошли два санитара. Она отбивалась, верещала, цеплялась за стены и мебель, пыталась расцарапать санитарам лицо, в общем, вела себя как буйная помешанная, и, осознавая это, бесилась еще сильнее. Одному из бугаев удалось вколоть ей в плечо какую-то дрянь, и почти сразу же Леся обмякла, перестала сопротивляться, а через пару минут и вовсе утратила интерес к происходящему. Ее медленно вывели из здания УВД. Встречавшиеся на пути сотрудники останавливались и пялились на нее. Кто-то даже снимал на мобильный и подхихикивал. Усадили в машину скорой. Машина плавно тронулась, и Лесе показалось, что она поплыла над дорогой. Полетела, как летала по воздуху в гробу мертвая паночка Гоголя. Мерный гул двигателя убаюкивал, и окружающий мир сузился до белой металлической коробки кузова, внутри которого Леся ощущала себя зародышем, еще не вылупившегося из яйца цыпленка. Все правильно, она еще не созрела. Однажды мир снова предстанет во всей красе и величии, но не сейчас. Сейчас она слишком слаба, чтобы справиться с ним. «О вас позаботятся, все в порядке», — доносился до нее чей-то ласковый бас. «О вас позаботятся», — тихо повторила Леся и запричитала на одной ноте. «Все в порядке, все в порядке, все в поря...» В какой-то момент она отключилась. Сидевший рядом и придерживавший ее санитар бережно опустил ее на спинку сиденья, не позволяя упасть. Она проснулась перед закатом. Золотисто-розовые лучи гуляли по стене, рисуя узор света тени. Несколько минут Леся лежала, соображая, кто она и где находится. Реальность никак не желала достигать ее сознания. Леся обводила комнату безучастным взглядом, цеплявшимся за знакомые предметы: тумбочку с пузатыми красными часиками, прикрепленный у потолка телевизор в белом корпусе, стол со стопками книг, плакаты на стенах. Все эти предметы, хотя и привычные, воспринимались странно, как будто что-то в них неуловимо изменилось. Например, часы она обычно хранила в тумбочке, чтобы громко не тикали, а теперь они стояли сверху. Постеры изображали голливудских киногероев, а сейчас среди них затесался плакат с пучеглазой черной собакой. Вместо сиреневой фиалки на подоконнике росла ярко-желтая орхидея в знакомом маленьком горшочке. Леся, безусловно, находилась в своей больничной палате. Но отчего же все казалось таким вырванным из контекста, не подогнанным под формат, словно в компьютерной программе случился сбой, и на изображение ее жизни наложили фрагменты из посторонних, не имеющих к ней отношения историй. Или как будто сперва кто-то уничтожил ее палату, стер ластиком, как неудачный эскиз, а потом быстро восстановил по памяти, извратив некоторые детали. Интересно, а сама-то она как выглядит? Может, и ее тоже того стерли и нарисовали заново? Леся приподнялась на локтях, потом осторожно села, достала из выдвижного ящика зеркальце и почти разочарованно выдохнула, увидев собственное отражение. Все те же русые волосы, тусклые серые глаза, тонкие огорченные губы, скучный невыразительный облик, детский, беззащитный, идеальная жертва для какого-нибудь маньяка. Вон и синяк в пол лица расплывается, подарочек от Люцифера. Секундочку. Леся медленно покрутила головой, осмысливая открывшуюся глазам картину, и вдруг застонала в голос. До нее, наконец, дошло. Она снова в клинике. Ее доставили сюда силой, прямо из отделения УВД. И весь ее бунт, ее гордый побег горели синим пламенем. Дыхание перехватило, и где-то внутри взорвался истончившийся клапан. Леся завыла в голос, отчаянно, давясь слезами, заламывая руки. Ее тонкие плечи конвульсивно вздрагивали, она сгорбилась, сжалась, сразу уменьшившись в размерах, а истерика накатывала все сильнее. И теперь, даже если бы Леся захотела, не смогла бы остановиться, полностью не иссякнув. Прошло не менее получаса, прежде чем сквозь шумевшую в ушах кровь она расслышала мягкий скрип открывающейся двери. На пороге стоял Виктор. На его переносице залегла глубокая скорбная морщина. Весь его облик выражал едва сдерживаемое страдание. «Я больше не могу этого выносить». Лесю так изумило это признание, что она моментально перестала рыдать и молча уставилась на него. «Давай поговорим, Олеся. Я постараюсь ответить на все твои вопросы. Твой лечащий врач, Петр Петрович, считает, что это не самая блестящая идея. Твоя психика еще нестабильна. Слишком рано выдергивать тебя из твоей добровольной иллюзии. С определенной долей вероятности это усугубит твое нынешнее состояние. Я имел с доктором долгую беседу. Мы взвешивали все «за» и «против», и в конце концов он пришел к выводу, что сейчас, когда у тебя внезапно образовался короткий период прояснения, стоит рискнуть и попробовать дать тебе то, чего ты так жаждешь — правду». Виктор умолк, испытующе глядя на Лесю. «Ты в состоянии общаться или лучше отложить беседу?» «И что?» «Никаких уколов, мерзких таблеток и смирительных рубашек?» Леся вскинула дрожащий подбородок. «Мы просто побеседуем?» «Никаких уколов и мерзких таблеток, пока ты сама не согласишься их принимать. А смирительные рубашки в современной психиатрии уже давно не используются, тебе ли не знать, Олеся?» С легкой укоризной вымолвил он. Кровь прихлынула к ее щекам, но она не опустила глаз. «Где мой отец, Виктор? Почему я не могу с ним связаться?» Его лицо помрачнело. «Вот об этом прежде всего нам и нужно поговорить». Он выдержал паузу, мучительно подбирая слова. «Твой отец, ты не можешь с ним связаться, потому что он мертв, Олеся. Мертв уже несколько месяцев». Какое-то время Леся взирала на Виктора с замешательством и досадой, не понимая, то ли он так жестоко шутит, то ли намеренно сводит ее с ума. «Он не может быть мертв», — резко ответила она. «Особенно несколько месяцев, как ты изволил сказать. Я говорила с ним по телефону на этой неделе. Его голос звучал очень даже живым. К сожалению, моя дорогая, вы заблуждаетесь. Леся вздрогнула, увидев в проеме двери ПП. Оказывается, он стоял там все это время со своим неизменным блокнотиком, а она и не заметила. Телефоны, как и все другие средства связи с внешним миром, в клинике запрещены, продолжил ПП. Простите, но вы звонили по воображаемому телефону. Леся ошеломленно молчала. Твой отец погиб в автомобильной аварии 1,5 года назад, объяснил Виктор. Никто не понял, что в итоге произошло. Водитель автомобиля, в котором находился твой отец, то ли не справился с управлением, то ли по какой-то другой причине выехал прямо навстречку и врезался в грузовик. Погибли трое, следов диверсии полиция не обнаружила. Это был громкий случай, сама понимаешь, погиб влиятельный бизнесмен. В прессе поднялась шумиха, все гадали, что могло случиться, были и совсем уж невероятные предположения, но большинство придерживались официальной версии об отказе тормозов. «Я не верю». Леся жалобно улыбалась. «Я не знаю, зачем ты это выдумываешь. А вы?» Она перевела взгляд на ПП. «Зачем вы ему позволяете? Вы же врач. Вы должны быть честны со своим пациентом». Доктор тяжело вздохнул, взирая на нее с плохо маскируемым сочувствием, а Виктор продолжил. «Твоя психика никогда не отличалась стабильностью, а трагедия просто раздавила тебя. Ты не могла справиться, у тебя начались проблемы, и ты сама приняла решение обратиться к специалистам, попросив меня помочь тебе в этом. Петр Петрович покажет подписанный лично тобой договор, регулирующий условия пребывания в стационаре. Почитаешь, посмотришь. Ты вверила себя в руки профессионалов и попросила меня улаживать все возникающие проблемы. Допустим, я вам верю». Леся скрестила руки и прищурилась. Было очевидно, что она не верит ни единому слову. «Тогда почему исчезла Марго? Это ведь ее труп увозили. А если не ее, то чей же? Вы сказали, что никто не умирал. А если не умирал, куда же делась Марго? Этот странный кабинет, где вы насильно собирались что-то со мной делать, и подозрительные разговоры, а потом нападение. На меня напал Люцифер. Как он оказался вне стен клиники? Разве пациентам не запрещено выходить наружу до полной ремиссии? Господи!» Она вскинула руки, сжав кулаки. «Такое впечатление, что все это паршивый спектакль или розыгрыш, цель которого свести меня с ума». Она умолкла, с вызовом взирая на мужчин. ПП мягко кивнул. «Я понимаю, что вы сейчас переживаете. Это очень болезненный опыт, но позвольте вам кое-что объяснить. У вас наметилось определенное улучшение. Такое уже бывало за несколько месяцев вашего пребывания здесь, но длилось недолго. Несмотря на то, что в данную минуту вы мыслите довольно рационально, даже адекватно, ваша память подсовывает ошибочные воспоминания, полностью искажая картину. Это заставляет вас оперировать фактами, которые на самом деле являются ничем иным, как плодом вашей фантазии. Эти фантазии были спроецированы резким ухудшением состояния, начавшимся неделю назад. Именно поэтому мы начали применять более агрессивную методику лечения, чтобы остановить участившиеся приступы. Леся потрясенно помотала головой. «То есть я все выдумала? В этом вы пытаетесь меня убедить? Выдумала себе подружку Марго и психа Люцифера? А синяк на лице у меня тоже вымышленный? И странные порезы сзади на шее? И тут?» Она закатала рукав и протянула руку, демонстрируя тонкие свежие рубцы на предплечье. «Это я тоже себе нафантазировала». «Ты вредила себе, Олеся!» Виктор повысил голос, явно утомленный этой беседой. «Ты резала сама себя, поэтому я так переживал, когда ты сбежала. Ты могла сильно поранить себя. Откуда, думаешь, этот синяк? «Ты сама себя ударила, Олеся». Выражаясь научным языком, вмешался П.П., «вы неоднократно демонстрировали саморазрушающее поведение, аутоагрессию, явившуюся следствием психологического кризи». «Ладно», — Леся оборвала его на полуслове, чувствуя, что голова вот-вот лопнет от шокирующей информации. Она махнула на залепленную постерами стену. «А откуда эта долбанная собака?» Двое мужчин одновременно повернули головы на плакаты, и Виктор усмехнулся. «Это твой пес породы Брабансон. Он умер от старости 2 года назад. Ты можешь показать мне фотографии, где я вместе с этим псом?» «Ты очень горевала и злилась после его смерти, и удалила все фотографии, надеясь таким образом избавиться от воспоминаний и уменьшить боль. По крайней мере, так ты мне сама рассказывала». Виктор устало повел плечами. «Потом, конечно, жалела. Но если хочешь, я могу заехать к тебе домой и поискать. Может, какие-то сохранились. У тебя есть ключ от моего дома? Ты сама мне его дала», — Леся кивнула. Это она смутно припоминала. «В те 2 дня, что вы...» П.П. замешкался, подбирая слово. «Отсутствовали. Вы снова видели кирпичный город». «Что?» «В последние дни, во время наших сеансов, вы упоминали о разного рода персонажах, которые вас окружают. Например, пресловутая Марго. Но особенно часто в ваших, галлюцинациях фигурировал молодой мужчина, бегающий по кирпичному городу. Это вас сильно беспокоило, поэтому я спросил, видели ли вы этот кирпичный город опять?» «Нет», — зачем-то соврала Леся. «Не видела». Ложь сорвалась с языка без особой причины. Если уж она раньше признавалась доктору, то какой смысл утаивать правду теперь? Однако что-то внутри ее воспротивилось этой идее. Похоже, последние месяцы в клинике Леся только и делала, что позволяла выворачивать себя наизнанку. Довольно. Пережитое ею откровение принадлежало только ей одной. Это то немногое личное, что она была обязана и способна сохранить в неприкосновенности. Это нечто не подлежало прилюдному вскрытию. Она прямо посмотрела на П.П., ее голос звучал сухо, по-деловому. «Могу я получить доступ в интернет? Мне нужны доказательства гибели моего отца». Она провела в кабинете П.П. почти 2 часа за его личным компьютером. Все это время Виктор находился рядом, молча сидя на стуле, готовый ответить на любые возникающие вопросы. А П.П. деликатно самоустранился, периодически заглядывая и интересуясь, как продвигается процесс. Странное дело, читая заметки о трагедии, произошедшей с ее отцом, рассматривая фотографии с места аварии, Леся не испытывала горя, словно она уже пережила его однажды, отстрадала, словно известие о смерти родного человека не было для нее новостью, скорее воспоминанием. Они действительно говорили правду, все на это указывало. И на договоре стояла ее нервная витиеватая подпись, она бы отличила подделку. Но самое важное, Леся начинала припоминать отдельные моменты и сама удивлялась, как могла о них позабыть. «У вас наметилось улучшение», — сказал П.П. и добавил, что длится оно недолго. «Значит ли, что проясняющееся сознание к завтрашнему дню опять помутится, и все начнется по новой? Она и сейчас еще не уверена, где истина, а где фантом, что она выдумывала, а что происходило на самом деле. Все смешалось, но, по крайней мере, в эту минуту Леся отдавала этому отчет. Неужели болезнь столь глубока, и одних антидепрессантов недостаточно, чтобы излечить ее? Леся всегда знала, что не похожа на большинство людей, но никогда не воспринимала свое отклонение всерьез. Считала его пикантной особенностью, порой здорово мешавшей, но никогда не подвергавшей риску ее жизнь. Получается, она ошибалась, и те, кто казались злодеями, лишь пытались спасти ее. Леся закрыла окошко браузера и прежде чем встать из-за стола, долго сидела, задумчиво глядя в одну точку. Потом перевела взгляд на Виктора. «Еще один вопрос. Конечно. Мы женаты?» Мужчина нахмурился. «Прости. Мы расписались с тобой в это воскресенье», уточнила она, не сводя с него изучающих глаз. Виктор неловко кашлянул и ответил не сразу. «Ты мне нравишься, Олеся, и, думаю, ты знаешь, по крайней мере, раньше знала, как я к тебе отношусь. Я был бы счастлив однажды стать твоим мужем, но я бы никогда не воспользовался твоим нездоровым состоянием, чтобы получить желаемое. Прежде всего, это было бы нечестно и аморально с моей стороны, к тому же незаконно». Леся испытала облегчение и тут же устыдилась, что слишком явно это продемонстрировала. Виктор не мог не заметить ее реакцию и помрачнел. Он был хорошим малым, безнадежно в нее влюбленным. Леся вспомнила, сколько раз отвергала его, убеждая остаться друзьями. Другой бы на его месте давно отступил и уж наверняка не стал помогать. Повисшую неловкость развеял появившийся в дверях ПП. Леся торопливо бросилась ему навстречу, схватила за руки. «Петр Петрович, простите, пожалуйста, что доставляю вам столько хлопот». «Ну что вы, дорогая», — смущенно заулыбался тот. «Важно, что вы намерены выздороветь. Это уже половина дела». «Петр Петрович, миленький, можно вас попросить? Могу я сегодня не пить никаких таблеток? Я хочу все хорошо обдумать и просто побыть одна в этот вечер. А с завтрашнего утра я обещаю, снова стану послушной паинькой и буду выполнять все ваши предписания». За окном висела плотная чернота южной ночи. Леся сидела на кровати, по-турецки сложив ноги, и неотрывно глядела на желтую орхидею на подоконнике. Она получила ответы, которые требовала, разложила факты по полочкам, картинка сложилась точно и с легкостью. И все-таки что-то было не так, что-то зудело внутри головы, не давало покоя. Слишком много сумбура, вот что ее беспокоило. Слишком много сумбура. Такого прежде не бывало. Да, порой ее накрывало, так что приходилось прибегать к помощи медиков. Порой ее пугала неспособность контролировать приступы, но она редко теряла связь с реальностью. Даже во время видений Леся всегда понимала, где находится и что с ней происходит. В последние же дни все было иначе. Ее будто засосало в центрифугу и безостановочно крутило, а где-то там, вне пределов досягаемости, кто-то решал, когда нажать кнопку и остановить вращение. Разве так должно быть? Разве лечение не улучшает состояние? Она страдала после смерти отца, тосковала, боялась оставаться одна, но сходить с ума начала, только очутившись в клинике. Самое паршивое во всей этой ситуации то, что Леся не могла доверять ни врачам, ни Виктору, ни самой себе. И отличить правду от вымысла тоже не могла. Единственное, что ей оставалось, прислушиваться к внутреннему голосу, пытаясь разобрать его невнятное бормотание. Она обожала скромные нежные фиалки, ни за что на свете не променяла бы их на вычурные орхидеи. И еще, она точно знала, не было у нее никакого пса, особенно такой породы, ей нравились кошки. А может быть, она снова заблуждалась, отказывалась принять травмирующую правду. Ее болезнь куда серьезнее, чем ей казалось. Леся свернулась калачиком, подтянув колени к груди и, обняв подушку, расплакалась. Из дневника В. «Я не люблю гулять в парках, потому что в парках обязательно встретишь счастливые семьи, мама, папа, дети в одинаковых свитерах. Идут, улыбаются, молодые и красивые. И все-то у них правильно, безукоризненно, отчего хочется то ли оказаться на их месте, то ли передушить их, как цыплят. В такие моменты самообладание предает, и ты вдруг остро осознаешь, что у тебя такого нет и, наверное, не будет. Иногда жизнь щедро одаривает тех, кто этого не заслуживает, а остальным предлагает шевелиться самостоятельно. Я лгала, прежде всего, самой себе. когда утверждала, что «стерва не любит Майка». Она любила, и еще как. Бесилась, истерила, хлопала дверью, но всегда возвращалась. Они были из той породы людей, которые выносят друг другу мозг, но никогда не расстаются. Потому что им весело вместе, понимаете? Не в моей власти было заставить их перестать испытывать чувства. Но я могла сделать так, чтобы, уйдя в очередной раз, девчонка не вернулась. Только, умоляю, не думайте, что мною двигало лишь эгоистичное желание обладать чужим мужчиной. Конечно, мне нравился Майк, и я планировала взять его без довеска в виде чокнутой Джульетты. Но одной из главных причин, побудившей меня на столь жестокий шаг, стало кое-что иное. Майк убил мою сестру, а я наказала его, лишив любимой женщины. Дональд никогда не узнает, что я устранила кого-то вне игры. Все члены организации обязаны поддерживать безупречную, незапятнанную репутацию. Во многом благодаря этому железному правилу клуб существует долгое время, не привлекая нежелательного внимания. Если понаблюдать со стороны за самыми активными представителями нашего адского коллектива, то вы увидите открытые честные лица добропорядочных отцов семейства, успешных профессионалов, которым доверяют их клиенты. Все они без исключения люди положительные. Никто из их близкого окружения не догадывается, что это всего лишь маска, скрывающая истинную сущность. И когда эти сущности вырываются на волю, о, это упоительно пугающее зрелище. Дональд знает, сколь многому меня научил, и не умаляет своего влияния на мой незрелый ум. Однако он и не догадывается, что ученик научился гораздо большему, чем давал учитель. Убить человека несложно, сложнее обставить дело по-тихому, чтобы никто не догадался, куда он на самом деле исчез. Говорят, идеальных преступлений не существует, но у меня получилось. Я предусмотрела каждую мелочь, уничтожила следы. То, что у девчонки нет ни родителей, ни других родственников, сильно упростило задачу. Никто не стал бы искать ее, кроме Майка, а о Майке я позаботилась. Я улучила момент, когда Викки снова его бросила. Ее труп я сожгла в лесу, потратив на это почти 7 часов. Конечно, в крематории тело сгорело бы за час, а то и быстрее, но в моем распоряжении были лишь бензин, спички и дрова, которые я постоянно подбрасывала, чтобы пламя не утихало. Я не рассчитывала получить пепел. В крематории используют специальные мельницы для измельчения несгоревших зубов и костей. Но тело разрушилось на небольшие обугленные фрагменты, не больше 4 дюймов каждый, и их-то я частично закопала, частично утопила в озере. А гордый Майки, написавший Вике на телефон пылкую просьбу не пороть горячку, получил очень грубое, но искреннее сообщение о том, что на этот раз все действительно кончено. «Адьос, мучачо». Я изучила всю их переписку, чтобы составить послание в ее стиле. Как же Майки бесился. Надо было видеть, как он метался по комнате, швыряя в стены все, что попадалось под руку. Он был так красив в этот момент, так отчаян. И не надо саркастически фыркать. Я умею возбуждаться не только из-за страдающих сильных героев, но и из-за кое-чего высокодуховного, например, отцовские чувства. Я не раз представляла, как будет выглядеть Майки с маленьким сыном на руках. Если бы это был их со стервой ребенок, я бы с удовольствием отобрала младенчика, положила его голенького у открытого холодного окна, чтобы папочка зарубил себе на носу. Рожать детей ему будет другая женщина. Прошу, не считайте меня сумасшедшим маньяком. Не так уж много я причинила вреда. К тому же мои поступки зачастую невиннее моих мыслей. Просто я знаю, чего хочу, и стараюсь получить желаемое. Во мне всегда присутствовало умение добиваться намеченных целей. Но меня останавливал страх. Обидеть кого-то, поступить неправильно, ошибиться, проиграть в конце концов. Дональд помог мне понять, что жизнь слишком короткая, чтобы держаться условностей. Мы все равно умрем, каждый из нас. На этом фоне любой страх воспринимается глупостью, бессмысленной тратой эмоциональных ресурсов. Нет, я не бездушный робот, ничто человеческое мне не чуждо, но я устала бояться, понимаете? Устала жить в безопасном режиме. Если долго экономить свои ресурсы, то в одно прекрасное утро ты поймешь, что они безнадежно устарели, а ты даже не успел ими толком воспользоваться. Суббота, Бостон, Массачусетс. Ну что, довольна с тебя? Голос то приближался, то дребезжал эхом удаляющегося поезда. Майка подвесили за руки, закрепив наручники за крюк в стене. Ступни едва касались пола, отчего давление в запястьях и плечах усиливалось с каждой минутой. Вскоре этот дискомфорт растворился в другой боли, всеобъемлющей, накрывающей с головой, поглощавшей все иные чувства. Его избивали в четыре руки, не давая ни мгновения передышки. Сперва он стискивал зубы, невольно срываясь на стоны, реагируя на каждый новый удар. А в какой-то момент все удары слились в одну монотонную, бесконечную агонию, и время замерло, закристаллизовалось ледяной глыбой. «Довольна с тебя?» — я спрашиваю. Чьи-то пальцы вздернули вверх его подбородок. Нолан с трудом разлепил веки. Перед глазами вспыхивали и падали вниз белые искры. «Вот это искорки, а!» — восхищался маленький Бобби, когда они смотрели салют на День независимости. Семья Майки тогда только переехала в Чикаго, и Бобби, соседский мальчишка, был первым, кто пришел познакомиться. «Вот это искорки! На меня смотри!» — пощечина вынудила Майка сфокусировать взгляд. «Так-то лучше!» Фрэнк улыбнулся одними губами и отступил назад, зло оглядывая покалеченную жертву. «Не стоило тебе связываться со мной. Я подобного не прощаю». Он сделал знак одному из бугаев. Тот коротко кивнул, поднял с пола канистру, облил стены, плеснул на Майка, который невольно отвернулся, защищая глаза. В воздухе повис тяжелый запах бензина. А еще Бобби постоянно декламировал фразы любимых писателей, пытаясь привлечь Майка в клуб задротов-ботаников. «Есть преступление хуже, чем сжигать книги, например, не читать их», цитировал он Рэя Брэдбери. В целом Майк был согласен, с легкой поправкой. «Есть преступление хуже, чем сжигать книги, например, сжигать людей». Фрэнк Уильямс крутил в руках блестящую зажигалку, напрасно ища в лице Нолана признаки страха и смятения. Пожалуй, он немного переборщил с избиением, тот плохо соображал, а значит, вряд ли в полной мере прочувствует весь ужас предстоящей казни. Колесико зажигалки чиркнуло, выплюнув вверх дрожащий оранжевый огонек. Топот чьих-то шагов, короткий вскрик, глухие шлепки, то ли удары, то ли выстрелы. Звуки смешивались, размывались, соединяясь в причудливые отголоски. Майку казалось, что он спит на очень неудобной твердой кровати, от которой ломит все тело. И кто-то невидимый переворачивает его, перекатывает на другой матрас, гораздо более удобный, и от этого сразу хочется зажмуриться покрепче и по-нормальному выспаться. А потом, часов через 12, вынырнуть из забытья свежим и отдохнувшим и порадоваться тому, как хороша объективная реальность, как мало в ней боли, как много радости. На несколько долгих десятилетий черный зыбучий провал поглотил его, а потом стал светлеть, шириться и вдруг разлетелся во все стороны пыльными облаками. Ресницы дрогнули, перед глазами стояла монолитная серость. Прошло несколько минут, прежде чем Майк понял, что лежит на бетонном полу. Он подтянул ноги к груди и сел. и тут же вздрогнула, прокатилась от макушки до пяток пронзительная, набирающая силу волна. Каждую клеточку тела разрывала от боли. Он закашлялся, содрогаясь от спазмов в воспаленном горле. Он хватал ртом воздух, но вместо кислорода в легкие проникали бензиновые пары, заставляя его корчиться от удушья. Майк отполз в сторону, туда, где из проема двери тянуло свежестью, и жадно вдохнул чистый сырой воздух. Он встал, преодолевая головокружение, и огляделся. Никого в пустом помещении. Лишь на полу у стены валялись перевернутая канистра и наручники. Какого хрена здесь произошло? Его собирались поджечь, как праздничный фейерверк. Это последнее, что он помнил. А теперь он пришел в себя, все еще живой, а трое мучителей бесследно исчезли. Здесь имелось над чем подумать, но на это не было ни сил, ни желания. Единственное, чего Майку сейчас хотелось, покинуть это вонючее место. Солнечный свет ударил в глаза, порыв зябкого ветра хлестнул по лицу. Полуразрушенное здание, откуда он только что выбрался, стояло чуть поодаль от дороги, и Нолан здорово удивился, узнав местность. Его мотель находился буквально в паре сотен футов, а угол этого ветхого строения он мог видеть из окна своего номера. Получается, Фрэнки вычислил его местонахождение, вместе со своими головорезами выдернул его ночью из кровати и, не мудрствуя лукаво, перетащил в ближайшее уединенное место. Из глубины здания донесся ритмичный звон, через минуту оборвался и вскоре возобновился. Майк вернулся внутрь, спотыкаясь на захламленном полу, и довольно быстро отыскал телефон. Он лежал на новенькой, аккуратно сложенной куртке, сразу у выхода из помещения, где его держали. Фрэнк Уильямс дисквалифицирован, он больше не участвует в игре, вместо приветствия сообщила милая. Во-первых, он отследил твой телефон, что категорически запрещено правилами, а во-вторых, привлек дополнительных людей, хотя зарегистрировался как единоличный охотник, больше он не потревожит тебя. Я слышал выстрелы. Майк оперся спиной о стену, почувствовав слабость. «Что там произошло? Их убили?» «Тебя это не должно волновать», — строго оборвала его собеседница. Ее напряженный тон даже близко не соответствовал их недавнему душевному разговору. Сейчас словно кто-то стоял рядом с нею и отслеживал каждое слово и интонацию, дабы она не сболтнула чего лишнего. «Надень куртку, чтобы хоть немного замаскировать свой ужасный вид, и возвращайся в мотель. Приведи себя в порядок, Майки, и начинай думать о том, как забрать следующие координаты». «Координаты, проклятие, совсем из головы вылетело. Я скоро перезвоню», — бросила она и отключилась. 200 футов до мотеля и 2 пролета вверх по лестнице показались Майку марафонской дистанцией. Он ввалился в номер и без сил рухнул на кровать. Глаза закрывались сами собой, и он бы, наверное, отрубился, если бы не исходившая от его одежды нестерпимая вонь. Бензин пропитал джинсовую ткань брюк, ядовитые испарения постепенно заполняли комнату. Нолан заставил себя подняться, разделся догола, выбросил штаны в мусорку и залез под душ. Теплая струя мягко хлестнула по шее. Он выдавил гель на мочалку, намылился и запрокинул голову назад, позволяя воде смывать грязь и кровь. Хорошо же его обработали. Каждое движение отзывалось болью. Боль, она разная, как симфония. Общий фон и отдельное звучание, приговаривала Викки, возвышаясь над ним и надавливая острой шпилькой ботфортов ему на грудь. Она любила экспериментировать, а он любил ее. Нет, исключено. Этого просто не могло произойти. Майк снова перетряхнул всю одежду, проверил каждый угол в номере, но так и не обнаружил конверта. Там, на пляже, он сунул его в карман брюк, потом сел в такси. В номере конверт не доставал, так и завалился спать. Неужели он где-то выпал? Часы показывали 6:00 вечера. Майк смотался в странное здание через дорогу, где его чуть не прикончили. Конверт мог выпасть, когда его тащили. Он обследовал все помещения, куда смог пробраться, безрезультатно. Позвонила милая. Она звонила уже 3-й раз за последние 30 минут. «Порадуй меня». Нолан молчал. «Скажи, что нашел его». «Ни хрена я не нашел», — сквозь зубы процедил Майк, направляясь к дороге. Оставалось еще одно место, которое следовало проверить. Овраг, куда он выпрыгнул из машины, уходя от погони в 5 вечера. «У тебя есть еще идеи?» «Может быть». Он поднял руку, ловя такси. В голове не укладывается. Милая говорила отрывисто. Майк чувствовал, что она сердится. «Почему ты не удосужился посмотреть чертовы координаты сразу же?» «Я был немножко занят, спасая свою задницу, уж извини». Он нырнул в такси и сказал водителю, куда ехать. «А потом», — не унималась собеседница, — «ты же мог открыть конверт, очутившись в номере». «Если ты хочешь сказать, что это мой косяк, не утруждайся, я и так в курсе», — огрызнулся Нолан. Эта девчонка начинала выводить его из себя. Он и так делал все возможное, чтобы выполнять требования извращенцев, втянувших его в дебильную игру. В конце концов, он не супергерой в обтягивающих лосинах, чтобы никогда не ошибаться и везде успевать. Совсем не супергерой. Его за это и из армии выперли, спасибо капитану Труману, что не посадили. Она повысила голос. «Да, это твой косяк, Майки, и я повторю это снова и снова. Может быть, тогда ты будешь умнее в следующий раз». Похоже, следующего раза не будет. На его губах заиграла мрачная ухмылка. «Так что прибереги свои нервы для другого игрока». «Другого игрока?» — вспыхнула милая. «Мы одна команда». Капитан Труман шутил. «Очень важно научиться работать в команде. Это даст тебе возможность всегда сваливать вину на кого-то другого». «Ты идиот, Майк Нолан. Ты так ничего и не понял». «Так расскажи мне», — попросил он. «Объясни». Дежавю. Вики психовала, что-то требовала от него, а он не догонял, чего именно. «Я не понимаю, детка. Научи меня понимать тебя. Объясни. Я способный». «Все твои способности сосредоточены ниже пояса». «Нет, не все. Просто ниже пояса ты смотришь чаще всего». «Да пошел ты, скотина. Только вместе с тобой, детка. Дорогу покажешь?» «Мне нельзя ничего объяснять». Милая почти сорвалась на крик. «Неужели ты настолько тупой, что не можешь уяснить такую простую вещь? Нельзя!» Повисла долгая пауза. Майк первым нарушил молчание. «Извини, я понимаю. Просто нервы на пределе, вот и срываюсь. К тому же с недавних пор у меня проблемы с доверием». Милая громко вздохнула. «Это заметно». Она невесело улыбнулась. «Забавно. Мы даже не видели друг друга, а ссоримся, как старая семейная пара». И снова устойчивое ощущение, что этот диалог уже когда-то происходил. «Перезвони мне позже», — попросил Майк. «Слишком много чертовых дежавю». «Хорошо, я перезвоню. И знаешь что?» — добавила она после паузы. «Ты найдешь этот хренов конверт. Слышишь? Найдешь». Он не нашел. Облазил весь овраг и прилегающие окрестности. Даже заглянул за забор, может, ветром отнесло. Ничего, ни клочка бумаги. Нолан сел на землю, обхватив руками голову и уперев локти в согнутые колени. Как же его все достало. Убегать, бояться за близких, вспоминать прошлое, ненавидеть себя за собственное бессилие. Они сидели с Вики на балконе, укутавшись в шерстяной плед, и смотрели, как медленно падают вниз крупные невесомые хлопья снега. «Однажды осенью я очень ждала зимы. В моем городе почти никогда не бывало холодов, но я все равно ждала колючего снега и пронизывающего ветра. Мне так хотелось дышать ледяным воздухом, напитываться им, промерзать изнутри. Иногда мне казалось, что это моя последняя зима, поэтому я ее так сильно жду. Прошла целая жизнь с тех пор, и теперь я поняла, что ждала совсем не зимы, а того, с кем можно вот так сидеть и смотреть на падающий снег. Когда-то мне совсем не нравился этот мир, но где взять другой, да? Я не могла его изменить, и тогда изменилась сама. Вики умела красиво сказать. Теперь Нолан знал, красивыми словами маскируют некрасивую ложь, искренность всегда неуклюжа. Проклятие! Он снова вспоминает, ковыряет незажившую рану. Может быть, она и правда любила, но ведь никто не давал гарантий, что любовь будет длиться вечно, а он никак с этим не смирится. Майк тряхнул головой, скользнув рассеянным взглядом по пыльной траве. Под широким листом сорняка, намного дальше того места, где он прыгал, что-то белело. Он вскочил на ноги, в считанные секунды преодолел расстояние и поднял испачканный черноземом конверт. Поспешно разорвал его, достал листок и вбил в телефон обозначенные на нем координаты. Место, высветившееся на виртуальной карте, показалось ему нелепицей. Он повторно ввел цифры и увидел ту же самую точку, посередине реки Чарльз, где-то между Гарвардским мостом и мостом Лонгфелло. Уже стемнело, когда он добрался до парка на лагуне Стороу у берега Чарльз-Ривер, как раз напротив того места, куда ему предстояло попасть. От воды тянуло сыростью, холодный ветер пробирался под одежду, вызывая гусиную кожу. Фонари на бегущей между деревьев велодорожке высвечивали редких пешеходов, в основном любовные парочки, рассчитывающие на романтическую прогулку и сто раз пожалевшие, что не предпочли посидеть в теплом ресторанчике за чашкой горячего чая. Часы показывали 11:00 ночи. Нанять лодку или катер Нолан не успевал, но даже если бы у него имелось в запасе немного времени, он бы все равно не смог расплатиться, почти все деньги потратил на таксистов в пятницу. Он вгляделся в густую, мерцающую отраженными огнями синеву воды, пытаясь разглядеть какой-нибудь знак. Баржа, катамаран, яхта. Должно же там находиться хоть какое-то плавучее средство. В темноте серела какая-то точка, прямо на поверхности, издалека похожая на буйок. Они ведь не всерьез, да? Они ведь не думают, что он туда поплывет. Он машинально сунул руку в карман, чтобы достать таблетки, и тут же отдернул ее, громко выругавшись. «Придется справляться с собственными силами, дружище. Нет, это исключено. Он ни за что не нырнет». Слева желтели подсвеченные лампами опоры Гарвардского моста. В серых сумерках чернели голые ветви сухого дерева. Наверное, вымерзло зимой. Шелестели и раскачивались от ветра пышные кроны соседних деревьев, и лишь мертвый крючковатый остов стоял неподвижно, вцепившись сучьями в низко нависшее небо. Тик-так, Майки, тик-так. Он почувствовал, как поднимается изнутри первобытный, леденящий страх. Современная психиатрия с успехом подавляет его при помощи медикаментов, и Нолан неоднократно прибегал к их помощи, но только не теперь. Теперь нет волшебных пилюль, Майки. Сам-сам-сам, тик-так. Голос в его голове. Чертов голос всегда появлялся вместе с чувством беспомощности. Он еще мог бы спастись от преследователей на земле, убежать, спрятаться. Но как спрячешься в воде? Река узкая. Сколько тут? 0,5 мили приблизительно. Можно даже посчитать горящие окна высоток на том берегу. Но как заставить себя шагнуть в эту жидкую пропасть? К горлу подступила тошнота, а живот скрутило с такой силой, что Нолан согнулся пополам и стоял так несколько долгих минут, пока боль не отпустила. Из трубы на крыше особняка поднимался сизый дымок и тут же растворялся в ночной темноте. Справа на искрящемся небоскребами горизонте каменели арочные пролеты Лонгфелло. Бобби говорил, что местные называют этот мост «Солонки и перечницы» из-за расположенных на нем башенок. Внизу, по кажущейся застывшей поверхности воды, бежали длинные светящиеся дорожки. Майк прошел вдоль берега и свернул на маленький деревянный док. Волны смачно хлюпали о дощатый настил, и этот звук показался Нолану омерзительно тошнотворным. С таким звуком, наверное, смыкается болотная жижа над головой утопленника. Он поспешно вернулся на берег и сел на поросший травой уклон. «Тик-так, Майки, тик-так!» Бесшумно вибрировал мобильник. Он не поднимал трубку, незряче уставившись в простиравшуюся перед ним речную гладь. Майк Нолан боялся двух вещей. Вторая — вода. Темная бездонная глубина озер и рек. Родители твердили ему, что он не виноват. Маленький ребенок не несет ответственности, не может нести. Его таскали по психологам, его убеждали, уговаривали, лечили, учили жить в гармонии с самим собой, сбросить ношу, не терзаться виной за то, чему он не мог противостоять. Он делал все, что ему велели, он выполнял упражнения, родители поддерживали его и радовались прогрессу. Но единственный прогресс, которого Майки добился, научился притворяться нормальным. До полуночи оставалось 30 минут. Майк решительно встал, снял куртку и кроссовки, задержал дыхание, смиряясь с мыслью, и шагнул к воде. Главное не думать, не чувствовать, просто грести, выбросить одну руку вперед, потом вторую, сделать вдох и снова выбросить одну руку вперед, потом вторую. Вода такая ледяная, что тело немеет, это хорошо. Холод отвлекает, на холоде можно сконцентрироваться, с холодом можно смириться. Черная вода обволакивала его со всех сторон. Майк плыл вперед, не оглядываясь, не останавливаясь. И расстояние между ним и буйком, казавшееся непреодолимым, постепенно сокращалось. Главное — не думать. Над головой пронеслась бесшумная тень. Нолан сделал несколько больших грибков и схватился за буйок. Красный пластик без единого знака, ни буквы, ни цифры, куда они прицепили свое послание. И тут же понял, куда. Что-то тихо прожужжало в прозрачной высоте. Майк задрал голову, успев заметить пролетевший мимо дрон. Прекрасно, они следят за ним. Он подтвердил свое присутствие, но какой в этом толк, если он не достанет новые координаты? Он опустил взгляд и едва не задохнулся от нахлынувшего ужаса. Черная вода окружала его, смыкаясь вокруг шеи удавкой и пробуждая в памяти картину из далекого прошлого. Он пытался протестовать, но оживший мираж в считанные секунды поглотил его, лишил способности сопротивляться. Что бы ему ни внушали умные доктора, к каким бы уловкам ни прибегали, Майки, этот человек, что совершил преступление, смолодушничал, и этого факта уже никто никогда не отменит. Совесть можно заглушить, но не уничтожить. Она останется внутри, живая, терзающая тебя, подобно изощренному палачу. Никуда от нее не сбежишь, ничем не задобришь. Сначала он не понял, думал, она шутит, разыгрывает, хочет напугать его. Осознание пришло резко, он ринулся в глубину, туда, где исчезла ее светловолосая голова. Он даже нащупал что-то, или ему померещилось, что нащупал, и в тот же миг почувствовал пропасть под ногами. Она засасывала, утягивала в недра, обматывая ноги илистыми объятиями, и он запаниковал. А перед глазами проносилась серая рябь, и жидкая стена устремлялась куда-то вверх, все быстрее и быстрее, и ему понадобилось несколько секунд, а может, лет, понять, что это не вода бежит вверх, это он падает на дно. Воздух в легких закончился, и накатил такой бешеный животный страх, что Майка на мгновение парализовала. Он не боялся смерти, о смерти не думаешь в 11 лет. Его испугала эта неконтролируемая, трепещущая, ожившая глубина. Это было существо из потустороннего мира, существо, вырвавшееся на волю, жадно-голодное, алчущее человеческой плоти. Оно проникало внутрь, просачиваясь сквозь кожу водянистыми иглами, ввинчиваясь в уши и ноздри, стирала роговицу глаз жидкой наждачной бумагой. Потом это чувство охватывало его множество раз, и он даже научился терпеть его без обморочных панических приступов, хотя полностью избавиться от страха никогда не мог. Но тогда он испытывал его впервые, и пережитые эмоции едва не убили его. Инстинкт самосохранения толкнул его вверх, заставляя из последних сил работать конечностями, чтобы выплыть, спастись, глотнуть воздуха. Он вынырнул еле живой от пережитого ужаса и понял, что больше не сможет нырнуть обратно. Ее утащила глубина, опутала невесомой паутиной, он не смог бы вырвать ее, не в человеческих это силах, он бы сам увяз. Маленький Майки мог бы спасти ее, но струсил, а сейчас ему предстояло вновь пережить свой худший кошмар. Он набрал в легкие побольше воздуха и нырнул. Массивная цепь, прикрепленная к днищу буйка, исчезала во мгле. Майк схватился за железные звенья и пополз вниз, перехватывая руки. Река протестовала, выталкивая его наружу, но он лишь крепче цеплялся за цепь, ввинчиваясь в глубину. Терпеть становилось все труднее, и он уже решил, что надо всплывать, когда вдруг разглядел смутное очертание человеческого тела. Его прошила ледяная вспышка, сведенные судорогой конечности перестали слушаться. Нет, нет, только не это. Ему померещилось. Ни единого шанса, что там действительно человек. Во тьме змеились светлые пряди волос. Тонкие алебастровые руки беспомощно парили в невесомости над раздувшейся медузой юбкой. Майк оттолкнулся и вынырнул на поверхность, судорожно вдыхая воздух. Это галлюцинация. Прошлое наслаивается на настоящее, создавая реалистичную иллюзию. Нужно собрать волю в кулак и успокоиться. Это все нереально, нереально. Он снова нырнет и убедится, нет там никого, одна глубина. Майк сделал глубокий вдох и снова устремился вниз. Он протянул руку в твердой уверенности, что коснется пустоты, но ладонь скользнула по упругим пальцам. Широко распахнутые стеклянные глаза бесстрастно взирали на него, маленький рот открыт в немом крике. «О, Господи, эта девочка!» К цепи была привязана мертвая девочка. Ее талию перехватывала веревка. Неплотно завязанный узел с легкостью поддался, едва Майк потянул. Он торопливо обхватил туловище, сознавая, что спешить бессмысленно, ребенок давно мертв, и начал всплывать, лихорадочно работая ногами. Он вытолкнул свою ношу наверх, а затем всплыл сам, словно эта лишняя секунда могла спасти бездыханную жертву. Сырой воздух кольнул лицо, впиваясь в кожу ледяными булавками. Майк перехватил окоченевшее, почти невесомое тело и поплыл к берегу, подстегиваемый бешено колотящимся сердцем. Вода заливала глаза, Сумрачное небо тяжелело и сползало вниз, как тающий снег со склона, стелилось над речной гладью мглистым туманом. Майк почти ничего не видел, отчаянно гребя свободной рукой и ногами. Он забыл, где и для чего находится, кто он и как провел минувшие годы. Воспоминания размылись, поблекли. Вся его жизнь казалась лишь механическим набором телодвижений, приведших к этому кошмарному, беспощадному в своей неотвратимости моменту. Ночь, вязкая топь реки. И единственное желание — дотянуть до берега, вытащить на сушу это несчастное бездыханное существо. Неважно, что будет потом. Все неважно по сравнению с этим. Сквозь всплески волн пробивался далекий настойчивый гул. Он постепенно нарастал, набирая мощность, и вскоре Майк понял — это звук моторной лодки. Кто-то приближался к нему из темноты, буравя ночную тишину дребезжанием двигателя, и эта скользнувшая фоном мысль заставила его очнуться. Все факты, воспоминания и эмоции выплыли из небытия, сложившись в отвратительно ясный логичный сюжет. Нолан перестал грести, развернул голову девочки к себе и всмотрелся в неестественно бледное восковое лицо. Он провел пальцем по ее щеке, по открытому красному рту и разразился истеричным смехом, захлебываясь и едва удерживаясь на плаву. Никакой это был не ребенок, просто реалистичная кукла. Сукины дети решили испытать его нервы, это ведь так забавно. Чуть ниже ее ключиц болтался на шее прямоугольный жетон с выбитыми на пластине цифрами. Майк стянул его, оттолкнул от себя куклу и ушел под воду в тот момент, когда рядом замаячил, материализовавшись из сумрака, белый контур лодки. Глубина снова протягивала к нему свои липкие объятия. Чертова глубина только и ждала момента, чтобы утащить его. Караулила с того проклятого дня. А ведь он почти не испытывал негодования. Злость, раздражение, да, негодования нет. В глубине души он понимал, что заслуживает этого. Но уж нет. Нолан вынырнул, хватая порцию воздуха, и снова погрузился с головой, прячась от преследователей. Совсем рядом взревел мотор, и ударная волна отбросила его, закрутила. Он еле удержался под водой, надеясь, что с поверхности не виден его силуэт. «Ты совсем не похожа на стриптизершу. Недостаточно красива, недостаточно глупа. Ха, я серьезно, что ты делала в этой дыре? Тебя ждала, Одиссей, плыви на мой голос». И он плыл, игнорируя боль в напряженных мышцах, задыхаясь от нехватки воздуха, но опасаясь выныривать за новым глотком кислорода, лодка оставалась рядом. Преследователи заглушили мотор и переговаривались, вцепившись в борта и вглядываясь в водную гладь. «Не денется, где-то здесь. Клянусь я, что ви... А ну-ка, двинь вправо, обзор лу...» Желание вздохнуть стало невыносимым. Легкие горели огнем, грудь конвульсивно вздымалась. Майк перевернулся на спину, всматриваясь в искаженное пространство над головой и надеясь понять, в какой стороне лодка. Вверху дрожало, перекатываясь, жидкое монотонное покрывало, отделявшее его от спасительного воздуха, и Нолан вдруг отчетливо понял, что умрет. Умрет, если немедленно не вдохнет. Он устремился вверх, замедлившись у самой поверхности, чтобы погасить всплеск. «Вот он, слева, стреляй!» Громкий возглас раздался совсем близко. Майк снова нырнул и принялся грести в глубину, не замечая, как в сантиметре от него пронзают толщу воды тонкие стрелы пуль и дыбятся волны под винтами мотора. «И я так перебрал алкоголя, что отключился в середине ночи». «Ха, это еще терпимо. Вот у меня однажды был действительно паршивый день рождения. Мы с однокурсниками договорились встретиться в баре. Я предвкушала веселую вечеринку, нарядилась и в итоге напрасно прождала несколько часов. Никто так и не появился и даже не позвонил. Как потом выяснилось, я перепутала название бара, а мой телефон из-за какого-то бага не принимал звонки. Так что связаться со мной никто не мог, а я была слишком горда, чтобы позвонить самой. Тупо просидела одна, как идиотка, целый вечер, чувствуя себя никому не нужным ничтожеством. Да, это, пожалуй, похуже. Похуже, да паршивее того дня рождения просто быть не может. Еще как может, Вики, еще как может. Майк перестал грести, замерев в невесомости и экономя остававшийся в легких воздух. Нужно потерпеть еще немного. Если он продержится, не выныривая достаточно длительное время, преследователи подумают, что он утонул. Нужно успокоиться, перестать суетиться и паниковать, замедлить сердцебиение. В армии их тренировали задерживать дыхание, и он показывал неплохие результаты. Закрыть глаза, расслабиться, отвлечься на приятные мысли. «Что, серьезно?» Майк насмешливо лыбится. «Абсолютно серьезно. Все, что угодно», — убеждает его Вики. «Хорошо, тогда разрекламируй мне... жир». «Жир? Ага. Слишком трудно для тебя?» «Так, погоди, дай секундочку». Она на мгновение задумывается. «Вот, жир — твой лучший друг. Он всегда будет с тобой, как бы ты ни пытался от него избавиться. Он никогда не попросит у тебя того, что тебе самому не понравится. Ему не нужны твои жертвы. Он хочет, чтобы ты получал самое сладкое, самое вкусное. И чем больше ты наслаждаешься едой, тем сильнее ощущаешь его присутствие. Это ужасно. Почему? Ты ужасный рекламщик. Никогда этим не занимайся. Майк смеется и уворачивается от тычка под ребра. Тело ныло от усталости, а глаза уже не различали ничего, кроме мутного, не имеющего конца и края водного пространства. Кислород в легких закончился, давно следовало всплывать. Но мозг уже плохо соображал, реакции замедлились, и где-то на задворках сознания мелькнула пугающая догадка. Затянул, слишком затянул, уже поздно, уже не всплывет. Он больше не испытывал дискомфорта, парил в вакууме, утратив ориентацию во времени и подступив к грани, за которой начинается забытие. Даже удушье перестало его беспокоить, организм исчерпал последние ресурсы и прекратил борьбу. Вот и все, Майки, вот и все. Слабая вспышка сознания, а может быть, животный инстинкт заставило его напрячься и оттолкнуться ногами. Он не понимал, куда его несет, на спасительную поверхность или на могильное дно. Он позволил своему телу сделать выбор, у него самого на это просто не оставалось сил. Нолан с хрипом втянул в себя первый живительный глоток воздуха, затем еще и еще, вырываясь из оцепенелого беспамятства, моторная лодка грохотала где-то в стороне, удаляясь, и его захлестнула эйфория облегчения. У него получилось, получилось, черт возьми. Оголтелое сердце колотилось в горле. Ставшее вдруг необычайно острым зрение позволяло видеть мельчайшие оттенки утонувшей в синеве ночи. Тонкий, еле различимый силуэт птицы, ее крылья быстро взмывали и опускались, а затем замирали в долгом парении. Серебрилась вдали то ли полоска берега, то ли мерцающее под луной мелководье, а река, такая враждебная прежде, черная, теперь струилась жидким фиолетовым оловом. Медленно и бесшумно, стараясь не поднимать брызг, Майк поплыл к берегу.